завдан ли його мовреш? Мадам кисер синдром. Трайда гонгате. Шем бисер. Стана глубини дромы. Айн каврайлых мэсля завдан ли його мовреш? Мадам кисер синдром. Трайда гонгате. Шем бисер. Стана глубини дромы. Если завтра мы идем в рейс, мадам, ты сердце зром. Трайда гонгате, шем бисерт. Стала глубинный дром. Айн каврайлых мэсля завтра мы идем в рейс, мадам, ты сердце зром. Трайда гонгате, шем бисерт. Стала глубинный дром. Thank you. Вот этого парня. Кто спереди, что сзади, если вы меня понимаете. Вот Рая Сули Доминации. А научно все это объяснимо. Но беда в том, что иногда они говорят под влиянием спиртного или наркотиков. Насколько их представление реально? Вот вам это время. Что там еще? Что вы здесь делаете? Ищу мсье Пуарш. Принц Поль сказал, что вы здесь. А в чем дело? Ну, может, это не важно. Но когда я уезжал отсюда, я чуть не столкнулся с Ральфом Волком. Он был совершенно не менее просто сумасшедший. Так вы думаете, он ехал к Ритму, чтобы отомстить? Не знаю. Но он не был похож на человека смертный. Думаю, вот он не носил кованого угла. Простите, вам звонил мистер Сомерс. Мне? Да, сэр. Что вы черт сюда звоните? Извините. Итак, Ральф Уолтон убил Гектора. Остановитесь здесь, пожалуйста. Заканчиваем. Так, так, встаньте все в очередь. Спасибо. Прошу посерьезнее. Давайте. Это серьезное мероприятие. Внесите имена в списки. Затем отдайте обувь сержанту. Не беспокойтесь, вы получите ее обратно. Актриса только взглянет на него. Знаете, Пуаро, все не так просто в этом современном искусстве. Они сами не знают, что творят. Хотя им так не кажется. Один приятель говорил, что художник необходимо потратить сразу все слезы. Чтобы все сразу было. Конечно, это прекрасная идея. Ну, взять хотя бы вот этого парня. Что спереди, что сзади, если вы меня понимаете. Вот Раэс уже там 15. Научно все объяснимо, но беда в том, что иногда они говорят под влиянием спиртного или наркотиков. Насколько их представление реально? Простите, сэр, вам сейчас нужно. за только убийство разыграет он на нем. And there's nobody there. It's so freaking loud, and it's coming from up in the air, like up there. It's been going on now. What is that? I swear I saw like this thing when the lightning was flashing a second ago. What the fuck? Dude, that's coming from like up in the sky outside of my apartment. What is that? I haven't heard it like that yet. Gene, check this out. Listen, this is coming from the sky above my apartment. It's been going on for half an hour. What is that? That's so scary. It sounds like someone screaming. Then it sounds like a bunch of like Indians whooping in the distance. Whooping in the distance. Jumped on my bike and I'm trying to like hunt the sound down and I can't find it. It's still like way off in that direction somewhere. Что вы здесь делаете? Ищем зебру. Принц Поль сказал, что вы здесь. А в чем дело? Ну, может, это будет важно. Но когда я уезжал отсюда, проснулся в страх голода. Он был совершенно не в меня, просто сумасшедший. Семья. Так вы думаете, он ехал в Кридочек, чтобы отомстить? Да-да. Не знаю. Но он не был похож на человека смирного намерения. Вы из полиции? Думаю, он не носит Бога. Простите, вам сказал сон. Мне? Вас? Какого черта сюда звоните? Понятно, я молчу. Это? Извините. Раз, это декомпрессия. Да, понимаю. And then like a warble, the warble for a while, and then it just quiet screams, blood curling, and it fills the entire sky. And it echoes like you can hear it in your ears. I feel it in your eardrums. Oh, that is just the scariest fucking death scream. What is that sound? Oh. And I'm going back in. Вы что-то откопали, Боро, только не знаю, что. Спокойствие, мой друг. Спасибо. Так, встаньте все в очередь. Прошу посерьезнее. Давайте. Это серьезное мероприятие. Внесите имена в списке, затем отдайте обувь сержанту. Не беспокойтесь, вы получите ее обратно. Актриса только взглянет на них. Может, вы расскажете, как все? Знаете, пару все просто в этом современном искусстве. Просто кошмар. Они сами не знают, что творят, хотя им так не кажется. Представление. Что там? Ищем Зебру. Охренеть, просто охренеть. Ребята, если вы не следите за новостями, связанными с профессором Миннеаполисе, то вы охренеть, как много теряете. Что спереди, что сзади, если вы меня понимаете. Ход Рея судят за махинации. Научно все это объяснимо, но беда в том, что иногда они творят под влиянием спиртного или наркотиков. Насколько их представление реально? Вот вам и вдохновение. Что вы там нашли? Банни, что вы здесь делаете? Ищу мсье Пуаро. Принц Поль сказал, что вы здесь. А в чем дело? Ну, может, это и не важно. Но когда я уезжал отсюда, я чуть не столкнулся с Ральфом Уолтоном. Он был совершенно невменяем, просто сумасшедший. Так вы думаете, он ехал к Риддеру, чтобы отомстить? Не знаю. Но он не был похож на человека с мирными намерениями. Думаю, Уолтон не носил кованого обувь, так ведь? Простите, сэр, вам звонит мистер Сондерс. Мне? Да, сэр. Какого черта сюда звонить? Извините. Можно спросить, мадам. Кто первым увидел мадам? Итак, Уолтон, Мадам, если можно, не забывайся, точно узнать.